После перерыва. 3 месяца тому назад, лишь только первые метели на наш незащищенный сад с остервенением налетели, прикинул тотчас я в уме, что я укроюсь, как затворник, и что стихами о зиме пополню свой весенний сборник. Но навалились пустяки, горой, как снежные завалы, зима, расчетом вопреки, наполовину миновала. Тогда я понял, почему она во время снегопада, снежинками пронзая тьму, заглядывала в дом из сада. Она шептала мне: «Спеши», губами белыми от стужи, а я чинил карандаши, отшучиваясь неуклюже, пока под лампой у стола я медлил зимним утром ранним. Зима явилась и ушла непонятым напоминанием. 1957 год.